Джозеф чуть отступил, терпеливо пережидая, пока он перестанет корчиться. Спросил: «Еще или хватит?» «Почему?» — просипел Джон. «Почему вы решили, что это мог сделать я?» «Долго же мы тебя искали!» Задумчиво, словно продолжая добрую беседу, сказал лейтенант. «Не один год всю нашу службу на ноги поставили. Никак не могли изловить этого мерзавца, который мордует молоденьких азиаток, а потом зарывает их в разных местах». Джон уже обрел возможность нормально дышать, но недавний серый налет с лица не сошел. Губы его тряслись, еле сумел произнести: «И нашли меня?» «Случай, понимаешь, выручил», — откровенничал Джозеф. «Повезло выяснить, кто убил одну из них. Остальное — дело техники. Почерк-то одинаковый». Вдруг замолчал, набычился, тяжело засопел. «У тебя, кстати, какая группа крови, знаешь?» «Вторая. А что?» «Вторая», — расплылся в улыбке Бойль. «Ну, конечно же, вторая. Иначе быть не могло. Короче, когда Бет вспомнила, что это ты увел Пат от ее дома...» «Какой еще Пат?» Джон приходил в себя. Голос его звучал уверенней. «Ой, не надо, парень!» — насмешливо покачал головой Бойль. «Все равно ведь ничего не добьешься, только разозлишь меня. А я, когда злой, нехорошим бываю, могу не сдержаться». «Патриция, подруга Бет, от нее вместе с тобой ушла, и больше никто ее не видел. Вернее, видел, но уже мертвой. Ты, конечно, и Пат никогда в глаза не видел?» «Да нет, видал». Джон смотрел на него, как на выплывшее из гроба привидение. «Только никогда с ней вдвоем не оставался и у дома Бет не встречал. Это доказать надо». «Вот тут ты и спекся», — хмыкнул Бойль. «Отсюда-то ниточка и потянулась. Бет вспомнила, что видела вас в тот вечер из окна. Уводил ты, Пат, бедолагу». «Не могла Бет такое сказать?» «Намекаешь мне, что вру?» — посуровил лейтенант. «Не только сказала, но и написала. По старой дружбе покажу тебе». Полез в задний карман, вытащил листок, развернул его перед глазами Джона. «Тут освещение хорошее. Читай, олух, если грамоту еще не забыл». Джон забегал глазами по написанным Бет строчкам, деланно громко захохотал. «Да она могла что угодно накатать. Вы на такие дела мастера известные. Да и не уверен я, что это она писала». «Опять наглеешь», — пригрозил Бойль. «Не хочешь ли ты сказать, что в полиции подделывают документы?» Схватил Джона за отвороты куртки, поднял с топчина. Они были почти одного роста, оказались глаза в глаза. И Джон, увидев так близко от себя эти белые от ненависти глаза, скис. Хотел, похоже, пробормотать какие-то извинения, но не успел даже рта раскрыть. Бойль одним рывком протащил его к стенке, шмякнул о нее затылком. «Признавайся, гаденыш! Иначе тупые твои мозги во все стороны разлетятся». Джон мог не сомневаться, что именно так все и случится. Хватит еще одного удара о стену. Голова у него разламывалась от боли. В мутное пятно превращалось лицо полисмена.